Глава 5. Тетя осталась в торговом зале, хотя покупательниц не было, и одобрительно посматривала на нас. Увы, не удалось мне ее убедить в иллюзорности мечтаний о выгодном со всех сторон замужестве. Курсант ей понравился, чего она не скрывала. И сейчас она окончательно уверилась, что все движется в нужную сторону, в направлении одного из крупных храмов Гаэрры. Возможно, она уже представляла, где будет заказывать мне свадебное платье. Глаза у нее были необыкновенно мечтательные. И этому следовало положить конец. Срочно. Пока тетя Маргарета еще может поменять свою точку зрения. «Мне кажется, лорд Лоренс, — холодно сказала я, — что если у вас так сильно выпадают волосы, вам нужно в первую очередь обратиться к целителю. Он сделает полную диагностику, выявит причину, которая в вашем случае вполне может быть и магической, и назначит лечение. Я вам даже специалиста посоветую». У нас действительно было множество визиток самых разных целителей, просто необходимых тем нашим клиентам, которым одной косметикой было уже не помочь. Нам с такого перенаправления деньги шли, но столь незначительные, что вручение кусочка картона с адресом можно было считать актом милосердия, а не способом заработка. «Спасибо, Инарита Штефани!» — расхохотался Лоренс. «Но я согласен туда идти, только если вы меня лично проводите». «Боитесь целителей?» — попыталась я его задеть. «Я была уверена, что страх нашим военным неведом». «Страх ведом всем», — ответил он. «Главное, ему не поддаваться. Но поскольку я пришел сюда к вам, а не в магазин, то и согласен уйти отсюда только с вами. И лучше не к целителю. Мне кажется, в этом нет необходимости. Мы и без целителя проведем прекрасный вечер». «Извините, лорд Лоренс, в мои планы не входит проводить этот вечер с вами». «Что вам мешает их изменить? Я уверен, ваша тетя возражать не будет. Мы с ней так мило поговорили позавчера. Мне кажется, я ей понравился». «Так и приглашайте ее», — невозмутимо ответила я. «Если у вас такие глубокие взаимные чувства». «Я разве это говорил?» «Хотите сказать, лорд Лоренс, что моя тетя Маргарета вам не нравится?» — ехидно спросила я. «Не до такой степени, чтобы приглашать ее в театр», — парировал он. Он не переставал улыбаться. Настолько его забавляло мое поведение. А вот его меня необычайно злило. Регина могла спуститься в любой момент. Сколько там времени понадобится накрыть на стол? Сидеть в одиночестве она не любит. Пойдет к нам и увидит Лоренса. Что тогда она обо мне подумает? «Мне кажется, в этом магазине моя тетя единственная, кто согласится принять ваше ухаживание», — ответила я и тут же заметила восхищенный взгляд нашей продавщицы, направленный на высокого подтянутого курсанта. Пожалуй, с выводами я поторопилась, что не помешало мне продолжить. «Так что если вы твердо настроились провести этот вечер в театре, то только с ней». «Да, ваша тетя ко мне намного более благосклонна», — заметил он. Мне пришло в голову, что если я ему выложу причину ее участия к такому замечательному кавалеру, то он нас немедленно покинет. Мужчины вовсе не горят желанием принимать на себя брачные обязательства и пытаются избегнуть их до самого последнего момента. Как только он поймет, чего от него здесь ждут, сразу сбежит. «Видите ли, лорд Лоренс, начала я с самой милой улыбкой, предназначенной для самых богатых клиенток. Ей кажется, что вы для меня прекрасная партия. Тетя озабочена устройством моей личной жизни». И улыбнулась ему еще раз, на прощание. Он выглядел достаточно растерянным, чтобы уйти сразу, даже не подбирая вежливых слов для отказа. Хотя мог бы, к примеру, рассказать о невесте, которая где-то там его преданно ждет, пока жених в столице развлекается, пытаясь подцепить девицу на время. А то одному скучно ходить по театрам. Но Николас не ушел. Напротив, улыбнулся и посмотрел на меня чуть снисходительно. «Желание вашей родственницы вполне понятно», — ответил он. «Действительно, я прекрасная партия почти для любой девушки Гарма». «Я в этом не сомневаюсь», — ответила я, надеясь, что он наконец найдет слова для вежливого прощания и покинет наш магазин, чтобы никогда больше сюда не возвращаться. «Но все же», — продолжил он, — «мне кажется, прежде чем делать предложение, нужно узнать немного больше о невесте. Так вы пойдете сегодня со мной в театр? Теперь уже растерялась я. Если уж это его не проняло, то что еще я могу придумать? «Лорд Лоренс», — четко выделяя слово «лорд», ответила я. «Я вам уже сказала, что на этот вечер у меня совсем другие планы». «Надо же! Видно, этот тип оказался из тех, кто каждую встречную девушку испытывает на физическую совместимость, чтобы потом честно сказать. Извини, дорогая, ты мне не подходишь». Кажется, я сказала это вслух, так как Лоренс поперхнулся словами, которыми он собирался меня уговаривать, и посмотрел с немалым изумлением. «Вот какого вы обо мне мнения, оказывается», — сказал он. «И чем я, по-вашему, успел заслужить такое отношение, Инарита Эберхард?» «Ройтер», — машинально поправила я. «Инарита Ройтер». «Я вас не об этом спрашивал», — холодно сказал он. «Да, теперь было видно, что он действительно лорд. Только я бы на его месте не стала требовать объяснений, а просто развернулась и ушла. Я умоляюще на него посмотрела, пытаясь внушить нужную мысль. Но способностей к ментальной магии у меня как не было, так и не появилось, несмотря на крайнюю в них нужду». Николас стоял и ждал ответа, и было видно, без него не уйдет. «А что я должна думать?» — ответила я не менее холодно, чем он. «Поверить в серьезность ваших намерений относительно девочки из приюта? В самом деле? Кто вы, а кто я? Я прекрасно осознаю разделяющее нас расстояние. А значит, ухаживаете вы за мной только лишь для развлечения. Мне это никак не может нравиться. Именно поэтому я уже не единожды просила вас уйти. Но вы безо всякого уважения относитесь к моим просьбам, что только подтверждает мои мысли». «Я волен в выборе невесты», — резко ответил он. «И не вижу причины, по которой вы не могли бы ею стать. В вашем случае сомнительное происхождение полностью искупается уровнем дара и прекрасным воспитанием. Ваши предположения о моих возможных мотивах оскорбительны». «Извините», — ответила я, не чувствуя раскаяния, и желая только одного — никогда его больше не видеть. «Я не хотела вас оскорбить». «Извиню». Тон его стал мягче и уже не отдавал металлом. «Но только если вы составите мне компанию на этот вечер. Только тогда я буду уверен, что вы действительно не хотели меня оскорбить. Мы все-таки идем этим вечером в театр, не так ли, Инарита Штефани?» «Извините, лорд Лоренс, но у меня другие планы на этот вечер», — твердо ответила я. «Сегодня я с вами никуда не пойду». «Я могу и в другой день прийти», — звонкий голос Регины хлестнул меня, как пощечина. «Я же не знала, что ты с ним встречаешься. Могла бы и сказать, я бы поняла. Я думала, мы подруги». Слезы она сдерживала с трудом и смотрела на меня с такой обидой, что я невольно почувствовала себя виноватой перед ней, хотя и сделала все, чтобы избежать этой неприятности. «Я с ним не встречаюсь», — уже с отчаянием сказала я. «Лорд Лоренс предложил мне пойти в театр. Я отказалась. Это не называется встречаться. Он сейчас уйдет, и мы с тобой займемся тем, чем мы собирались. Выпьем чаю с тетей Маргаретой». «У меня есть другое предложение», — сказал этот назойливый лорд. «Я приглашаю в театр и вашу подругу тоже. А потом мы втроем попьем чай где-нибудь в кафе. Что скажете?» Не знаю, догадался ли он о чувствах к нему моей подруги, но ему удалось безошибочно нащупать мое слабое место. Глаза у Регины стали как у ребенка, которому пообещали волшебный праздник. И она с таким обожанием посмотрела на Лоренса, а потом с такой мольбой на меня, что стало понятно, этой прогулки избежать не удастся. «Штефи, ну, пожалуйста, пожалуйста!» — почти пропела она. «Я так хочу в театр!» Лоренс вопросительно на меня посмотрел, ожидая ответа. Но мне сдаваться не хотелось. «Может быть, тогда вы и сходите вдвоем?» — предложила я, даже не надеясь на согласие. «Нет, Регина была готова идти с ним вдвоем хоть сейчас». Но сам курсант посмотрел на меня с таким укором, что я почувствовала себя виноватой еще и перед ним. «Вы мне по-прежнему не доверяете, поэтому и идти не хотите?» — чуть ехидно сказал он. «Но готовы пожертвовать своей подругой, чтобы проверить мою благонадежность?» По виду Регины было понятно, что она готова ради меня на любую жертву, особенно на такую, как посещение театра с нравящимся ей юношей. Глаза ее сияли, а ноги уже нетерпеливо переступали на месте, готовясь идти, куда позвали. Про благонадежность кавалера она даже не задумывалась. «Мне казалось, мы выяснили этот вопрос», — ответила я. И я извинилась. «Сами подумайте, если бы я вам не доверяла, согласилась бы отправить с вами свою подругу?» А я ответил, что театр — это искупление вины, и только так. «Что ж, не хотите сегодня? Давайте в другой раз, когда вы не будете связаны обещанием семейного чаепития». Его удар опять попал в цель. Регина посмотрела на меня с возмущением. Общество столь желанного кавалера опять становилось недоступным и призрачным. И все по моей вине. Я уже представляла, как она будет после его ухода выговаривать мне, что я встала между ней и ее счастьем. Лоренс идти куда-нибудь вдвоем с ней не собирался. Но, возможно, побыв немного в нашей компании, он переключится на более жизнерадостную Регину, умевшую привлечь к себе мужское внимание. «Нет, она пойдет», — торопливо сказала Регина, испугавшись, что я откажусь раньше, чем она согласится, и что курсант сейчас развернется и покинет нас, унося с собой надежды на этот вечер. А ведь другая возможность еще не скоро представится. В том, что она будет, подруга не сомневалась, но ждать просто ненавидела. «Непременно пойдет сегодня. Правда, Штеффи?» «Хорошо», — ответила я. Лоренс довольно улыбнулся. И Регина просияла так, что никакое магическое освещение с ней не могло бы сравниться. А вот я... Я была недовольна и этим днем, и вынужденным согласием. Нельзя сказать, что курсант так уж мне не нравился, но идти с ним куда-нибудь мне все равно не хотелось. «Ну что, Инорита», — сказал он, беря нас обеих под руки, — «тогда отправляемся в театр?» «А что, мы так и будем друг к другу обращаться официально?» Регина кокетливо стрельнула глазками в предмет своих мечтаний, который был совсем рядом и даже позволял за себя подержаться. «Лорд, Инорита, или вы не любите фамильярного обращения? Но ваши друзья звали вас просто Николасом». Она сделала паузу и выжидательно посмотрела на Лоренса. На ее лице восхищение было написано просто огромными буквами. Вблизи он оказался для нее еще привлекательней. Что ж, ее можно было понять. Даже не обладая Лоренс титулом и не носи военную форму, он все равно был хорош, высокий, подтянутый, с красивыми чертами лица. Даже чуть тяжеловатый подбородок не портил впечатление, лишь придавал мужественности его лицу. Перед глазами неожиданно возник образ Рудольфа, полная противоположность моему нынешнему кавалеру. И зачем я его тогда прогнала, даже ни о чем не спросив? «С моей стороны никаких возражений». Николас полностью оправдал ее надежды. «Но, боюсь, вашей подруге будет неприятно, если я обращусь к ней просто по имени». Мне показалось, что к этому времени Регина уже благополучно забыла, что я иду вместе с ними. Ведь вид на меня ей загораживал такой замечательный курсант. Да и смотреть на меня ей особо не хотелось. «Штеффи будет неприятно?» — запротестовала она. «С чего вы это взяли, Николас?» Гордая своей победой, она смотрела только на него, а он — на меня. Мне же ни на кого из них смотреть не хотелось. Хотелось вернуться домой, подняться к себе и уткнуться головой в подушку. «Вы сами видите, Регина», — ответил ей Лоренс, не отрывая от меня пристального взгляда. «Она и так со мной говорить не хочет. А уж если я обращусь к ней просто по имени, обидится до смерти». «Штеффи? Да вы что, Николас! Штеффи, она такая... такая...» Регина повисла на его руке и хотела было произнести прочувствованную речь о моих достоинствах, но вспомнила, что это совсем не в ее интересах. «Она даже после того, как свою семью нашла, ничуть не загордилась и продолжает со мной советоваться». «С вами советоваться?» В голосе Николаса была нотка сомнения, но столь легкая, что Регина ее не уловила. Она энергично закивала, будто жесты могли придать большей убедительности ее словам. «А с кем ей еще советоваться? Сами посудите, Николас!» — гордо сказала она. «Я даже со счету сбилась, сколько я ей этих самых советов надавала!» Лоренс кашлянул, подавив возникший смешок, и посмотрел на меня. «Уверен, Штеффани!» — ехидно сказал он. что для вас советы Регины оказались очень полезны и своевременны. И следуете вы им безукоризненно. Я не разделяла его веселья. Он прекрасно понял, что она говорит неправду. И если его это забавляло, то меня душил стыд за подругу. Конечно, ей хотелось произвести хорошее впечатление, но способ, который она выбрала, оказался крайне неудачным и не возвысил ее в глазах мужчины ее мечты. «Не всегда, конечно», — ответила я, пытаясь сгладить эффект от слов Регины. «Но иной раз просто посоветоваться с кем-то бывает очень полезно. И помощь Регины для меня неоценима». Я посмотрела на него с вызовом. Но Николас не был настроен со мной спорить. «Да, иной раз совет необходим», — сказал он. «Но, к сожалению, не всегда бывает, у кого его спросить». Говорил он сейчас о чем-то своем, не имеющем отношения к Регине. Взгляд его казался обращенным внутрь, к каким-то проблемам, о которых рассказать было некому.